Его можно возвести где попало, и означать он может что угодно. Это даже не искусство, а угол зрения. Такой сад можно носить с собой, как очки. Глядя сквозь них, можно выделить из окружающего невидимый другим сад. Глава 25. У меня был свой сад камней. Полуметровая фанерная коробка с песком, маленькие грабли и 9 камешков неправильной формы. С игрушечным садом совладать ничуть не проще, чем с настоящим. Началось все с того, что, подчиняясь первому импульсу, я устроил на столе миниатюрный Стоунхендж. Установил в центре самый большой камень и выложил вокруг него щербатую колоннаду. Тут же и выяснилось, что сад камней исключает симметрию. Окружность не вписывается в прямоугольную ограду, а упраздняет ее. Две правильные фигуры не могут сосуществовать в одном пространстве, они убивают друг друга. Сад теряет объем. Это уже не овеществленный символ, не скульптура мира, а декоративная аллегория. Флаг малоизвестной африканской державы. Решив не навязывать природе свою идею порядка, я во всем доверился случаю. Швыряя, не глядя камни, как игральные кости, я надеялся, что удача уложит их многозначительным узором. Зарывшиеся в песок камешки напоминали то речную отмель, то морской пляж, но чаще пустырь. Получающиеся пейзажи весьма искусно передавали скучную неприхотливость природы, но никаким высшим значением тут и не пахло. Сад не получался. Его реальность не сгущалась и даже не разряжалась, оставалась сама собой сырой и серой. Бросившись в другую крайность, я решил сад приукрасить, насыпал в коробку розового песка и заменил камни кусками кораллов. Оглядев получившееся, я понял, что такой сад камней мог быть только у Элвиса Пресли. Тогда, обложившись книгами, я стал подражать прославленным образцам. Поделив камни на гостей и хозяев, я выстраивал их отношения по правилам конфуцианской учености и буддистской образности. На песке появлялись священные острова Амиды, волны Западного океана, плывущие тигрицы с тигрятами. Все бы ничего. Но к следующему утру я забывал, что именно соорудил накануне, так что приходилось строить сад заново. Наверное, у меня не хватало ни терпения, ни самоуверенности, чтобы дать себе время сжиться с настольным ландшафтом. Отказавшись от книжной науки, я отдался интуиции. Теперь я выкладывал камни, как им, а не мне того хотелось. Подолгу вертя каждый из них в руке, я пытался развить в пальцах тактильный слух. Мне чудилось, что одному камню удобнее лежать, другому стоять, третьему прислоняться к четвертому, а пятому просто быть в стороне от остальных. Заботясь об удобстве камней, я и думать забыл о саде. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы в нашем доме не поселился котенок. Обнаружив коробку с песком, он приспособил ее для своих нужд. Глава 26. Чтобы научиться ладить с нашим котом Геродотом, нам пришлось пройти школу молчания.